Уламбана Сутра. Сутра о почитании отца и матери. Так я слышал. Однажды Будда проживал возле Шравасти в парке, подаренном Анатхапиндаттой. Маунгальяяна, достигший 6 божественных проникновений, захотел увидеть своих отца и мать в благодарность за то, что они вырастили его. Так, используя свои необычные глаза, он взглянул на мир и увидел, что его умершая мать переродилась среди голодных духов, не имеющих ни еды, ни питья, и она имела лишь кожу и кости. Маунгальяяна почувствовал глубокую жалость и печаль, наполнил чашу едой и отнес это своей матери. Она взяла чашу, высыпала все на свою левую руку и правой рукой взяла первую часть пищи. Но перед тем, как еда попала в ее рот, она превратилась в пылающий уголь, который невозможно было есть. Маунгальяяна заплакал и поспешил вернуться к Будде, который сидел в парке. Будда сказал: «Грехи твоей матери глубоки и сильно укоренившиеся. Твоих собственных сил недостаточно. Хотя твои звуки проникают сквозь небо и землю, слышны небесными духами, земными духами, вьющимися демонами и теми, кто следует внешнему пути, брахманами и 4 небесными царями, но и этого также недостаточно. Только внушительная духовная сила собрания Сангхи с 10 сторон необходима для достижения освобождения. Сейчас я проповедую дхарму спасения, которая является причиной для всех тех, кому трудно отбросить беспокойство и страдания и искоренить препятствия совершенных проступков». Будда сказал Маунгальяяне: «15-й день 7-го месяца, известный как день Праварана, и является днем собрания Сангхи 10 сторон. Ради отцов и матерей 7 поколений прошлого, а также ради настоящих матери и отца, которые находятся в нужде, вы приготовьте подношение на большой чистой тарелке, заполненной сотнями цветов и 5 видов фруктов, и другими подношениями, благовониями, маслом, лампами, свечами, ложем и постельными принадлежностями, всем лучшим в мире для добродетельной Сангхи, собравшейся с 10 сторон. В этот день все святое собрание, находясь в горах, практикуют дхьяну самадхи, или достигают 4 плодов пути, или ходят вокруг деревьев, или используют для блага 6 божественных проникновений, учат и обращают шравак и пратикабу, или временно проявляясь как бикшу, являясь при этом великими бодхисаттвами, находящимися на ступени 10 земли, со всеми чистыми обетами и океаноподобными добродетелями святого пути, собрались на великое собрание, и все с любящим умом принимают еду Правараны. Если человек делает подношение Правараны Сангхи, то его существующий отец и мать, предки 7 поколений, так же, как и 6 поколений детей, избегнут попадания на 3 пути страдания. И в это время предки достигнут освобождения, их одежда и еда появятся сами собой. Если родители еще живы, то они обретут богатство и счастье на сотни лет. Предки 7 поколений родятся на небесах. Рождаясь путем превращения, они незамедлительно войдут в свет небесного цветка, испытывая безграничное блаженство. В это время Будда сказал собранию Сангхи 10 сторон прочитать мантру и обеты ради семей, принесших подаяние, и их родителей 7 поколений. После практики дхьяны они приняли пищу. Сначала тарелку подношения поставили перед Буддой в ступе. Когда собрание Сангхи закончило читать мантры и обеты, они отведали с ней. В это время бикшу Маунгальяяна и великое собрание бодхисатт испытали необычайный восторг, и скорбные звуки плача Маунгальяяны прекратились. В это время мать Маунгальяяны обрела освобождение от страданий голодных духов. Маунгальяяна обратился к Будде и сказал: «Родители учеников примут силы заслуг и добродетелей 3 драгоценностей, потому что собрание Сангхи обладает благими духовными силами. Но если в будущем ученики Будды из сыновей почтительности совершат подношение тарелкой Уламбаны, Будут ли они способны помочь своим настоящим отцам и матерям так же, как и семи поколениям? Будда ответил: «Очень хорошо. Я счастлив, что ты задал этот вопрос. Я хотел сказать об этом, но ты успел спросить об этом. Добрый муж, если бикшу, бикшуни, цари, принцы, великие министры, великие герои, советники царя, сотни старейшин и 10 000 горожан из сыновьей почтительности ради родителей, которые родили их, так же, как и для предков 7 поколений, в 15-й день 7-го месяца, в день восторга Будды, в день праварана Сангхи, они все положат сотни видов вкусной и ароматной еды на тарелку уламбаны и сделают подношение праварана Сангхи 10 сторон, это обязательно станет причиной долготы жизни настоящих отца и матери, которые обретут сотни лет жизни без болезней, без страданий, огорчений, беспокойств. А также 7 поколений предков обязательно станет причиной избавления от страданий мира голодных духов и перерождения их среди людей и богов, и будут иметь безграничное счастье и радость. Будда сказал добрым сыновьям и дочерям из хороших семей: «Те ученики Будды, которые имеют сыновью почтительность, мысль за мыслью постоянно вспоминают настоящих отца и мать, когда делают подношения, так же, как предков 7 поколений. Каждый год, в 15-й день 7-го месяца, они всегда, полные сыновьего сострадания, вспоминают своих родителей, которые родили их, а также 7 поколений, и ради них совершают подношения тарелкой уламбаны, Будде и Сангхи, тем самым оплачивая любовь и доброту родителей, которые взрастили и лелеяли их». Все ученики Будды почтительно приняли эту дхарму. В это время бикшу Маунгальяяна и собрание последователей выслушали, что сказал Будда, и наполнились восторгом. Уламбана-сутра закончена.